Орден святого Андрея Первозванного. Высший орден Российской империи, как военный, так и гражданский. Был учрежден Петром I в 1698 году и выдавался только в редких, исключительных случаях. Знаками ордена были синий крест, носимый на голубой ленте через правое плечо, и восьмиконечная серебряная звезда на левой стороне груди с надписью по окружности «За веру и верность». В праздники звезду носили на золотой цепи. За военные заслуги к ордену добавлялись скрещенные мечи сверху креста и через середину звезды. В романе «Война и мир» описано, как Александр I награждает в Тильзите Наполеона, тогда союзника, орденом Андрея первой степени. Тут ошибка, степеней у этого ордена не было. Французский император показан с Андреевской лентой через плечо. В повести Толстого «Посмертные записки старца Федора Кузьмича» Александр I вспоминает себя в детстве. «На мне расстегнутый мундир, белый жилетик и по нем голубая Андреевская лента». Дело в том, что орденом Андрея Первозванного, как и некоторыми другими высшими орденами, награждались члены императорского дома при крещении или совершеннолетии. Крестьянин Туман в рассказе Тургенева «Малиновая вода» вспоминает, будто бы к его помещику графу бывало первые, можно сказать, особы из Петербурга заезжали. В голубых лентах, бывало, за столом сидят и кушают. Здесь, конечно, сильное преувеличение. Стольких кавалеров ордена Андрея Первозванного в гостях у графа быть не могло. В «Капитанской дочке» Пушкина есть существенная деталь, незамечаемая современным читателем. В сподвижнике Пугачева не было ничего замечательного, кроме голубой ленты, надетой через плечо по серому армяку. Выдавая себя за царя, Пугачев снабдил своего приближенного высокой регалией, которую цари выдавали только знатным вельможам, знаком ордена Андрея Первозванного.